«Берегись!» — воскликнул дух. «Видишь, звери и птицы уже бросились бежать!» Действительно, пожар охватил весь лес. Могучие деревья на глазах у мальчика превращались в обугленные столбы, которые с грохотом рушились, взметая тучи искр. Вокруг горели, извиваясь, как черви, ветви кустов, а трава, вспыхивая, превращалась в зеленый дым. Гул, грохот, нестерпимый жар. Ручей у стен замка испарился, а по самим стенам побежали дымные трещины. «Воды! Скорее, как можно больше воды! Лей воду!» — закричал мальчик. Услыхав приказ, дух взмыл в воздух, и тотчас с неба хлынул дождь. Он был такой плотный, словно там, наверху, открылись шлюзы плотины, и сверху изверглась река. Огонь, шипя, выбросил тут и там струи пара. Он быстро погас, черные потоки, вода, перемешанная с углем и сажей, понеслись мимо мальчика. Пожар прекратился. «Уф, как славно!» — закричал ученик-чародея и, подняв разгоряченное, перепачканное копотью лицо, подставил его дождю. «Воды! Как можно больше воды!» — повторило над ним послушное эхо. Дождь лил, не переставая. Вода быстро прибывала. Вот она уже заполнила в лесу все низины. Деревья оказались по пояс в воде. Ручей у стен замка вышел из берегов и превратился в бурную пенную реку. Мальчик, спасаясь от воды, вскарабкался на развилку сосны. У его ног проплывали, унесенные потоком, мертвые косули, лисы и зайцы. Сквозь пелену дождя виднелся замок. Стены его уже до половины погрузились в воду. Деревня рядом на холме превратилась в остров. Среди домов метались, как потревоженные муравьи, люди. Вода достигла его ног. «Что делать?» — в ужасе подумал мальчик. «Как отогнать воду? Что может спасти нас?» «Ветер! Ну, конечно, он!» И, запрокинув голову к небу, закричал: «Ты слышишь меня? Прогони воду! Дуй! Дуй изо всех сил!» Тогда послушный дух, душей которого долетел слабый голос мальчика, принялся дуть. Сперва ветер был слабый и только отогнал тучи, из которых шел дождь. Потом он стал сильнее, и повсюду по воде побежали черные шквалики. Ветер еще усилился, вода повернула и стала уходить из леса. Прекратила свое течение и река, она тоже обратилась вспять, и скоро превратилась снова в ручей. Но покорный дух старался изо всех сил. Ветер становился все крепче, он уже бушевал, гудели вершины деревьев. Не выдержав напора воздуха, рухнуло первое дерево. Ветер стал ураганом. По воздуху неслись сорванные в деревне крыши. С одной из башен замка, самой высокой, слетел шпиль. Прячась за сосну, мальчик пытался крикнуть, но теперь ветер уносил его еле слышные слова. Под напором урагана рухнул лес, начали распадаться стены замка. И вдруг все прекратилось, воцарилась мертвая тишина. Это чародей увидел издалека и пожар, и наводнение, быстро вернулся в замок и, открыв черную книгу, успел прокричать заклинание. Мало того, он нашел нужную страницу, прочитал ее вслух, и поваленные деревья снова поднялись, лес зазеленел, крыши вернулись по воздуху на свои места, а замок принял прежний вид. И только тогда мальчик поднялся с земли, шатаясь от слабости, перешел по мостику ручей и вернулся в замок. Чародей сидел в своей комнате за раскрытой книгой. «Я вижу, ты не оправдал моих надежд», — печально сказал он, глядя прямо в глаза ученику. «Смотри, Огонь в камине погас. Собери свои вещи и ступай. Так невесело окончилась история, которая началась с пустяков, с ключа, забытого около книги, и желания расколоть небольшой камень.